Глава 45. Вели им выключить фары и погасить маячки. Нейман старался действовать максимально осторожно, чтобы не подвести Ивану и поймать с поличным убийц Марселя. Слишком уж много суеты было вокруг первого трупа. Теперь он хотел застать их врасплох, предъявив неопровержимые факты. Но сперва разведка на местности. Он ехал вместе с Деснос впереди в ее машине. Стефани, не выпуская руля, включила левой рукой рацию и отдала приказ. И они увидели в зеркале заднего вида, как машины и фургоны растаяли в ночной темноте, словно подводные лодки в морской пучине. Акция должна была пройти втихую. Деснос тоже погасила фары. Когда глаза привыкли к темноте, Нейман увидел по обе стороны дороги симметричные ряды виноградных лоз, слабо мерцавшие в туманной ночной мгле. Труп, обнаруженный Иваной, стал фактом откровенной религиозной жестокости за пределами диоцеза. И Нейман ожидал чего-то подобного со смешанными чувствами опасения и нетерпения. Над этой обителью постоянно витал запах железа и разложения, запах металлических экскрементов. «Подъезжаем, майор», — бросила Деснос, когда они миновали палатки сезонников и ограду. Она дышала с трудом, прерывисто, была в экипировке для спецопераций. Ворот куртки застегнут, грудь туго стянута бронежилетом. Нейман прочел ей краткое наставление, словно кюре прихожанке, почти шепотом, подчеркивая каждый слог и заключив приказом. Ни слова остальным. Они затормозили на обочине дороги, проехав чуть дальше подлеска, описанного Иваной. В этом месте их не могли заметить ни посланники, ни даже сезонные рабочие. Нейман бросил взгляд в зеркало заднего вида. Жандармы выпрыгивали из фургона, стараясь сохранять равновесие. Стражи порядка крепко сжимали свои автоматы, как цепляются за пожарную лестницу. Здесь же были и техники Лехмана. Парни из Лиона, которым никак не удавалось уехать. В своих белых комбинезонах они сейчас походили на людей в пижамах. Нейман и Деснос вышли из машины. Виноградники остались позади, теперь перед ними простирались поля и рощи. Уже задувал по-настоящему зимний ветер, и люди ежились от холода. Трава колыхалась, точно водоросли на дне моря. Кусты судорожно вздрагивали, деревья гнулись от верхушек до самых корней. «Вон туда», — указал Нейман. Стефани искоса взглянула на шефа, словно спрашивая. Откуда у него эта информация? И кто его оповестил о случившемся? Но тот молча двинулся вперед, чтобы избежать расспросов. Они пересекли пастбище, пригибаясь и рассекая ветер, хотя, похоже, это он рассекал их. На краю изумрудно-зеленого поля темнел подлесок. Или, скорее, рощица, если судить по высоте деревьев. Нейман на ходу анализировал ситуацию. Марселя пытали не с целью вытянуть из него какую-то информацию, а скорее желая убедиться, что он ничего не знает и не понимает. И с той же целью отсекли ему пальцы. А Ивана? Почему палачи всего лишь напугали ее, вместо того, чтобы допросить с пристрастием? Неужели они дознались, что она связана с полицией? На опушке все остановились. Чисто рефлекторно, как делают глубокий вдох перед прыжком в воду. Нейман поднял глаза и взглянул на луну. Простой перламутровый кружочек на черном шелке небосвода. Потом посмотрел на Деснос. Та держала свой автомат, как ее учили, протянув указательный палец вдоль приклада. Наверняка никогда не пользовалась им, разве что на учебных стрельбах или на экзаменах перед присвоением очередного звания. Нейман вынул револьвер из кобуры и дослал пулю в ствол, показывая пример остальным. Ему ответило щелканье затворов, и от этого звука его пробрала дрожь. «Ладно, командир пока еще жив. Как только войдем в лес, включайте фонари». И первым углубился в темный промежуток между деревьями. Идти было нелегко. Какие-то колючки цеплялись за его ноги, царапали плечи, хлестали по лицу. Он представлял, каково было Иване одной в этом зловещем лесу, да еще в состоянии шока, рядом с трупом. Настоящая современная героиня. Здесь растительность была такой густой, что она сопротивлялась ветру и в какой-то степени защищала идущих. Но при этом не пропускала света. И Ньяман шел почти вслепую, все замедляя и замедляя шаг. Всем остальным, двигавшимся вереницей за ним следом, наверняка приходилось не легче. Настоящая африканская экспедиция с солдатами и носильщиками в самом сердце джунглей. Но вот, наконец, и лужайка. И дуб с его мшистым стволом и вздыбленными корнями, описанный Иваной. Все было на месте, и дерево, и мох на его стволе, и ветви. Все, кроме главного — трупа.